Мегабайт, миллион байт, гигабайт, миллиард байт. И вам они нужны все? Некоторые программы, которыми я пользуюсь, чертовски сложные. Они занимают множество дискеток. Оранжевый электрический шнур от ровера был подключен к логическому блоку. Другой оранжевый шнур тянулся от задней крышки логического блока к необычному прибору, расположенному в 10 футах от края тени, отбрасываемой их брезентовым укрытием. Он походил на перевернутую летающую тарелку, которую дети, играя, перебрасывают друг другу. Края тарелки сияли, снизу она была прикреплена к шарообразному сооружению, которое, в свою очередь, было зафиксировано на черной 4-дюймовой металлической опоре, вставленной в серый ящичек высотой 4 дюйма. Занятая клавиатурой, Валерия ответила раньше, чем он успел задать вопрос. «Связь со спутником». «Вы разговариваете с чужеземцами?» — спросил он, полушутя. «В настоящий момент с компьютером ДО», — ответила она и сделала паузу, чтобы изучить данные, появившиеся на экране. «ДО?» — удивился он. «Департамент обороны. ДО». Он присел на корточки. «Скажите, вы агент правительства?» «Я не сказала, что говорю с компьютером ДО, с разрешения ДО». Или с их ведома, что одно и то же. Я связалась со спутниковой телефонной компанией и подключилась к одной из их линий, зарезервированных для проверки систем. Той линии, что ведет к базовому компьютеру ДО в Арлингтоне, штат Вирджиния. «Базовому?» — задумался он. «Тщательно охраняемому. Бьюсь об заклад, что вы получили этот номер не от помощника директора. Номер телефона — это не самое трудное. Гораздо труднее заполучить оперативные коды, которые позволить тебе вторгнуться в их систему. Без них все равно ничего не получится. И вы располагаете этими кодами. Я имею свободный доступ к ДО уже 14 месяцев». Ее пальцы снова замелькали над клавиатурой. «Самое трудное — это раздобыть код к программе, которая периодически меняет все другие коды к доступу. Но если ты не владеешь им, то не можешь оставаться в этом потоке, пока они не пришлют тебе очередное приглашение». «Выходит, 14 месяцев назад вы просто нашли все эти номера на полочке для безделушек в своей гостинице? 3 человека, которых я любила, отдали свои жизни за эти коды». Этот ответ, произнесенный Валерии не более печальным тоном, чем все, что она говорила, заключал в себе такую эмоциональную тяжесть, что Спенсер замолчал на какое-то время и задумался. Ящерица длиной около фута, коричневая, с черными и золотыми блестками, выскользнула из-под ближайшего камня на солнышко и пробежала по теплому песку. Завидев Валерию, она замерла и уставилась на женщину. Ее серебристо-зеленые глазки были выпуклыми, с прозрачными веками. Руки тоже увидел ящерицу и спрятался за своего хозяина. Спенсер обнаружил, что улыбается рептилии, хотя не был уверен, почему он должен быть так обрадован ее появлению. Потом до него дошло, что он машинально теребит резной медальон из мыльного камня, висящий на груди. Тогда он понял. Луис Ли. Фазаны и драконы. Процветание и долгая жизнь. 3 человека, которых я любила, отдали свои жизни за эти коды. Улыбка на лице Спенсера исчезла. Он спросил Валерии: «Кто вы?» Не отрывая взгляда от экрана дисплея, она сказала: «Вас интересует, международная ли я террористка или добрая патриотка Америки?» «Ну, я не хотел бы так выразиться». Вместо ответа она сказала: «За последние 5 дней я пыталась узнать все, что можно о вас. Черт возьми, получается не слишком много. Вы словно вытравили себя из официальных анналов. Поэтому я думаю, что имею право задать вам этот же вопрос. Кто вы?» Он пожал плечами. «Просто некто, кто дорожит своей частной жизнью». «Конечно. А я озабоченная и заинтересованная гражданка. В целом не очень отличаюсь от вас. Если не считать того, что я не знаю, как вторгнуться в ДО, вы совершили махинацию со своим военным личным делом. Это детская игрушка по сравнению с тем огромным обманом, который вы совершаете сейчас. Что вы ищете, черт возьми? ДО следит за каждым спутником, находящимся на орбите. Гражданским, правительственным, военным, как нашим, так и иностранным. Я выискиваю все спутники, способные вести наблюдение за этим крохотным уголком Земли и выследить нас, если мы вылезем отсюда». «А я думал, что это часть сновидения», — признался он неохотно. «Когда вы толковали о глазах на небе, вы изумлены». «Изумлены — это всего лишь слово. Что же до наблюдения, то наверху находятся от 2 до 6 спутников с такой способностью на орбитах, которые проходят над западными и юго-западными штатами». Он в смущении сел. «Что произойдет, когда вы обнаружите их?» «ДО располагает входными кодами. Я использую их для связи с каждым спутником, влезу в их текущую программу и увижу, ищут ли они нас. Эта ужасающая леди проникает в спутники, — сообщил он Рокки, но на собаку, кажется, это произвело меньшее впечатление, чем на ее хозяина. Валерии же Спенсер сказал, «Я не думаю, что слово «хакер» вполне подходит к вам». Человек, способный извлекать и использовать информацию, заложенную в компьютер другим человеком без его разрешения или ведома. Тогда, как там называли людей вроде меня, когда вы были в этой службе по борьбе с компьютерными преступлениями? Я не помню, чтоб мы даже предполагали о существовании таких людей, как вы. Что ж, так вот, мы есть. Они в самом деле охотятся за нами со спутников? — спросил он с сомнением. — Я хочу сказать, неужто уж мы такие важные птицы? Они думают, что я такая важная птица. А вы их совершенно обескуражили. Они не могут понять, какого черта вы влезли в это дело. Пока они не разберутся, в чем заключается ваша роль, они будут считать вас таким же опасным для себя, как и меня, незнакомец. Это вы, с их точки зрения, всегда больше пугает, чем знакомый. Он поразмыслил над этим. Кто эти люди, о которых вы говорите? Может быть, для вас безопаснее, если вы этого не будете знать. Спенсер открыл было рот, чтобы возразить, но сохранил молчание. Ему не хотелось спорить. Пока, во всяком случае. Во-первых, ему нужно привести себя в порядок, во-вторых, что-нибудь поесть. Не делая передышки в своей работе, Валерия объяснила ему, что пластмассовые ящики с бутылками воды, таз, жидкое мыло, губки и чистые полотенца находятся внутри ровера, сразу за задней дверцей. Только не расходуйте слишком много воды. Это весь наш запас для питья, если нам предстоит выбираться отсюда несколько дней. Рокки последовал за хозяином к машине, нервно оглядываясь назад на греющуюся на солнышке ящерицу. Спенсер обнаружил, что Валерия захватила из эксплорера его вещи. Он смог побриться и переодеться в чистую одежду и вдобавок вымыться в тазу. Он почувствовал себя посвежевшим и больше уже не ощущал запах от своего тела. Он только не смог промыть волосы, так, как бы хотелось, поскольку его череп был еще очень чувствителен, и не только вокруг раны. Ее ровер типа грузовичка-фургона, как и эксплорер, был основательно загружен всякими припасами от задней дверцы до переднего сиденья. Провиант был уложен так, как это мог сделать только очень организованный человек, в коробках и холодильниках, до которых было легко добраться и с места водителя, и с места пассажира —